Наруто, кстати, все забываю тебе сказать, что твои хвосты – это иллюзия. И завалился отдыхать, но один из глаз был немного приподнят и немного зло следил за моим отцом. А теперь меня разрывало негодование и злость на этого пушного зверька. Я попытался ощутить свои хвосты и не смог, но заметил тонкий жгутик энергии, который легко смог убрать, и за моей спиной пропали хвосты. «Вот так лучше?» – спросил у родителей. Они почти расслабились и уже не так сильно отвлекаются на лиса. «Так, что случилось?» Печать на клетке сработала и зафиксировала, как лис вырвался, но сама печать не тронута. Это долгая история, и Курама не собирается вырываться, а часть его силы я просто вернул хозяину. Лис что-то заворчал, а потом сказал: «Может, перестанешь мое имя произносить? Как будто меня самого здесь нет». После гневного спича, наконец-то отмер Минато. Он подошел ко мне и положил руку на плечо. «Наруто, извини, что мы так с тобой начали встречу, но ситуация сильно непонятна. Может, все-таки расскажешь, что происходит?» Немного поломавшись, я немного рассказал, частично про свою жизнь, что все было нормально, про то, как познакомился с лисом, и про недавнее происшествие с частью самого Курамы. Но много важной информации я упустил из повествования. «Получается, ты можешь после принятия крови лиса поглощать чужие эмоции?» «В принципе, верно, но легче всего поглотить негативные, ну не знаю, как это по-другому назвать. Мне, наверное, пора обратно». Джирая волнуется. «Так ты на миссии, и почему ты с Джираей?» — вклинилась мама. «Я же Ками тебя просила держаться от этого извращенца подальше», — немного экспрессивно отреагировала на известие мама. «Успокойся, дорогая», — стал крутить вокруг матери отец. «Джирая же хороший человек и честный шиноби, а еще он самый извращенный извращенец». У нее стали шевелиться волосы. «Ну сколько уже времени прошло после того случая? Он наверняка уже остепенился». «Да-да, остепенился. А что он сделал?» — с любопытством на лице задал я вопрос. «Результат превзошел все мои ожидания». Мать резко успокоилась, а лицо приобрело красный оттенок. Отец направил свой взор в небо и стал разглядывать псионические барьеры и всполохи на нем. «Ладно, давайте я ночью загляну, а то он реально начнет переживать. Наруто, но мы не сможем больше увидеться». Начал не очень хорошим тоном отец, а мать тихонечко подошла ко мне сзади и обняла. «В нас чакры было запечатано на один раз. Что ты делаешь?» Я попытался подстроиться под чакру матери, опыт у меня уже был, и стал вливать сначала тоненьким ручейком чакру в нее, а приноровившись увеличил поток, но потратил всего около 70 тысяч чакры. «Как ты смог это сделать?» — удивилась Кушина. «Я не сказал, что являюсь еще и Ирининым, и уже помогал Цунаде в операции, и мне приходилось очень долго подстраиваться под ее чакру. Пока говорил с матерью, подошел к Минато и начал ту же процедуру. В него поместилось всего 50 тысяч чакры. Вот и все, теперь вы не исчезнете». Если честно, меня испугало известие их скорого исчезновения. Хоть и понимаю, что они не более чем клоны моих родителей, но даже эту возможность я не хочу потерять. «Да чакры ты вложил немало», — улыбнулась мама, — «но ее хватит всего на пару дней», — и стала гладить мои волосы. «У тебя просто не хватит чакры нас поддерживать. Не надо во мне сомневаться», — с улыбкой ответил я. «Это совсем немного моей чакры, а то, что я вам дал восстановиться за половину дня, у меня реально много чакры». И в свою очередь легонько обнял ее и зарылся в ее волосы. «Раз у нас появилось время, можешь идти». «Но ты так и не ответил, вы на миссии?» «Нет, Джирай отправился в путешествие, а я с ним заодно, да и времени на мое обучение у него будет теперь достаточно. А где он его растрачивает, это мифическое свое время?» — заискивающе спросила Кушина и сделала шаг в моем направлении. «Время поджимает, я побегу. До скорой встречи». Удалось быстро исчезнуть от новых разборок. Проще всего выйти из внутреннего мира, это удалиться к окраине территории, где ничего кроме зеленой травы и редких кустарников нет. Храм огня. Очнулся и сразу почувствовал на себе тяжелый сверлящий взгляд. Открыв глаза, я увидел Джираю, сидящего возле меня. Пришлось изменить позу на сидячую и также уставиться на него. Наше противостояние длилось не меньше 10 минут, но крестный не выдержал. «Может, наконец скажешь, что произошло?» — немного яростно спросил Джирая. «Да вот интересно, что ты сделал моей маме, что она, узнав, с кем я нахожусь, впала в ярость?» Не такого ответа от меня ждали. Сначала удивление, потом оно сменилось испугом, и он стал лихорадочно крутить головой, ища противника. А когда я показал своим покашливанием, что жду уже сам ответа, он покраснел. «Ну как я и думал, старый извращенец, ты не мог не накосячить». Он вскинулся. «Все не так, это случайность». А потом вспомнил, что не он один тут должен резать правду матку. «Не переводи тему. Что у тебя произошло с Сорой?» Встав и нависнув надо мной, тем самым давя меня своим авторитетом. «Как ты не хочешь объясняться со мной?» Но у Джирая выступила жилка на виске. «Ладно, скажу. Не хотел я злить пацана, но немного дольше обычного я задумался, и ему этого факта хватило, чтобы найти в моих действиях оскорбление. И тут полетело одно за другим, и я уже захотел проверить его силы, но не ожидал, что он может принимать форму лиса. Ну, а в самом конце я смог забрать главный возбудитель его ярости в псевдо-джинчурике. В этом мне помог отец и мама, во внутреннем мире. Так ты реально виделся с Минатой Кушиной?» Выслушав мой ответ, он расслабился, а известие о моей встрече с родителями его ошеломило. «Но как, они в клетку смогли встроить своих клонов, с которыми я и общался все время?» И мама была не очень рада, что я путешествую с самым главным извращенцем на Земле, но отцу удалось ее немного успокоить. Как всегда, только он может утихомирить Кушину-чан, но было видно, что эти воспоминания закинули его сознание в далекие дали. Может, они еще чего-нибудь говорили? «Я с ними увижусь, только ночью». «Так ты можешь сам проникать в свой внутренний мир?» — удивился крестный. «Ну да и уже давно. А как, по-твоему, я смог бы подружиться с Кьюби?» «Так ты с ним дружишь, с девятихвостым демоном, с тем, кто убил твоих родителей». Его слова меня немного злили. «Не надо все валить в общую кучу. Он тогда был не больше, чем марионетка. Его взял под контроль сильный пользователь Шаринганом и заставил напасть на деревню. И он не такой ужасный, как ты пытаешься его выставить». Немного помолчав: «Тебя бы использовали как вещь, ты бы был рад, и ему это не нравится, так, что не надо на него валить все беды». Переведя дыхание и отбрасывая плохие думы в сторону: «Давай поедим, и я пойду спать». «Ладно». Мы направились в отдельный маленький домик, рассчитанный на незваных гостей. «Как, кстати, там этот Сора? С ним все в порядке? Он еще не очнулся, но физически он полностью здоров, так что не переживай за него». Всю ночь я проговорил с родителями. Мать таки смогла вытянуть подробности про моего крестного, пришлось рассказать, что он так и пишет свои книги и набирается мудрости в женских купальнях. Их еще удивило, что мне всего 13 лет, они думали, как минимум мне 16. Мне мать пыталась запретить ходить вместе с Джиджи по злачным местам, но, когда я случайно обронил, что я там не видел, начался марафон и нарезание кругов, но она таки смогла выбить из меня правду, что женское тело для меня уже не секрет. На этом мы и закончили с ней обсуждение, но потом подключился отец и посоветовал быть осторожным в путешествии во всех домах уюта по пути, а в конце мне подмигнул. Когда закончился шуточный диалог, который был направлен на расслабление, я рассказал про жизнь деревни, скрытой в листве. Отца удивил факт нападения Суны и использования ими в этом своего джинчурики. По его словам, это для них не свойственно. Зачем использовать однохвостого в лесистой местности, где он не сможет показать всей своей силы? Но когда я ему рассказал, что за личиной Казекаги прятался Орочимару, вот тут отец не сильно удивлялся. Он сказал, что тот был хорошим ученым со сдвинутой крышей и очень полезен, но как тактик он был слабым. Они очень удивлялись, почему Узумаки с таким большим количеством чакры стал Ириненом, но пришлось рассказать, что это только часть того, что я изучал. Специально для мамы показал, выученные благодаря Джирае Фуиндзюцу. Она осталась довольной, что я не забросил искусство, которым был знаменит наш клан. Но также она сказала, что я могу и лучше, и, если я согласен, она меня подтянет в Фуиндзюцу. Тут уже не мог промолчать отец и стал выуживать из меня информацию, какими стихиями я обладаю или я еще даже не проверял. Но мой набор их немного поставил в тупик: огонь, ветер, земля, вода и в конце дерево. «Как это возможно, что ты обладаешь Макутаном?» — опешила мама. «Нет, я знаю, что клан Узумаки когда-то вышел из Синджу, но на протяжении всей истории существования клана не было случая пробуждения Макутана. Были сильные пользователи Суитана, редко Датоном. Как у тебя получилось?» «Ну, тут надо сказать спасибо кулону, который мне подарила Цунаде. Он принадлежал еще первому Хокаге, и в нем хранилось много его чакры. С помощью нее я смог пробудить в себе Макутан». «Ты принял крови девятихвостого, пробудил в себе Макутан, занимаешься Ириненин-дзюцу и изучаешь Фуиндзюцу. Зачем тебе столько всего? Я хочу просто жить. Тяжело вздохнул я и развалился на траве. Я не хочу быть безвольным оружием, как хотят меня сделать некоторые старейшины. Из-за этого меня с таким упорством отправляли в путешествие, только благодаря правлению Сарутоби Хирузина меня не трогали, но как только они почувствовали, что он ослаб, начали нападки, пытаются меня лишить свободы. Главный из них Шимура Данза, поэтому мне нужна сила, а также, чтобы защищать то, что мне дорого. Для этого я готов тренироваться сутками и для этого получал еще больше сил. Но также я упустил из разговора последнюю причину, что силы мне нужны, чтобы вернуться в деревню и остаться после этого поступка живым и невредимым. Отец пообещал научить меня своим техникам, но мне пришлось немного обломаться. Оказывается, чтобы полноценно использовать Хирайшин, как и мой отец, мне нужна чакра молнии для увеличения реакции и скорости. Но и без нее я смогу пользоваться перемещением к кунаим, так как это техника разновидность фуиндзюцу, но реакции мне не будет хватать на бой с множеством противников. Так, что помимо тренировок в реальном мире я смогу получить теоретическое обучение у своих родителей во внутреннем мире, а Джирая поможет освоить некоторые стихийные техники практикой. В монастыре я пробыл неделю перед отправлением к жабам, а все из-за приставучего Соры. У него стало ясное сознание, и теперь, чтобы его вывести из себя, надо плюнуть ему прямо в лицо и оскорбить поименно всех его наставников. И обязанным в его излечении он выбрал меня, ну не могли промолчать. Постоянно находился рядом и хотел помочь по любому поводу. Реально это меня выбешивало, но удавалось переключить его на обсуждение реального мира, который он не видел никогда. И с каждым днем ему хотелось увидеть этот мир, а в особенности мою деревню. С горем пополам я смог от него избавиться, пришлось долго говорить с главным настоятелем, но мне это удалось. Они отпустят Сору в деревню, чтобы он сам решил, чего хочет от этой жизни, а я ему вручил 50 тысяч рё и напутствие, не теряться и навестить по прибытию Хокаге, а сам выдохнул, что удалось от него избавиться. Джирая сказал, что мы проведем здесь не меньше месяца, пока не подойдет время для его халтурки, которая связана с его творческой деятельностью, поэтому я на неделю к жабам, а потом у меня будет еще две недели на тренировку уже с самим Санином. Фукасаку был не очень рад подрабатывать магом-телепортатором, поначалу, но, когда он получил с меня бочонок саке, он согласился не ворчать по поводу жадных джинчурики, и установили таксу бочонок саке раз в два месяца, конечно времени в моем мире, какое у него было расстроенное лицо, он хотел обмануть, такого хорошего меня. По прибытию я направился, сначала раздать прошлые долги и сразу затарился новым комплектом чистых свитков для фуиндзюцу, и у меня осталось всего две бочки саке. А после шопинга я направился в свою пещерку, где уже тренировался. Три недели тренировок, одна из которых была разминки с жабами, где мне с удовольствием ломали руки и очень удивлялись, что приходится прилагать много усилий для этого, изверги. Но и я уже мог им кое-что противопоставить и не уходил, пока сам не набью некоторым сильно рьяным жабам рожу. А во время тренировки в пещере я отрабатывал с помощью клонов техники Суитона и Датона, а также Катона и Футона. Теперь, когда я не несусь как ошпаренный и есть время задуматься, я понял, что не очень эффективно работал с клонами. Не обязательно создавать по целой армии клонов, потому что с каждым клоном КПД падал, самая максимальная польза была при создании десятка клонов. Тут и сила самого клона, а все упиралось в чакру, а точнее в то количество, которое я вкладываю в клона. Клон с запасом в 70 тысяч показывал максимальные показатели. Если давать больше чакры, то ни на что не влияет, кроме доступной клону энергии. Поэтому на десяток уходит 700 тысяч чакры, да и себе остается жалкие 380 тысяч, привык уже не считать чакру, а тут такой облом. Потом идет следующая ступень, она начинается при создании клона с 40 тысячами чакры, такой клон получается средним бойцом поддержки, которому лучше в ближний бой не лезть. И третья ступень 20 тысяч чакры. Такие клоны хороши для тренировок по улучшению контроля и отработки слабых стихийных техник. А меньше чакры лучше не вкладывать, тогда и получаешь армию клонов, которые работают как группа из третьей степени 35 клонов. Но откат от использования армии намного больше, да и клоны такие могли существовать по два дня, и все равно откат был не такой сильный. На следующий день после контактной тренировки с жабами, я проснулся, со взмыленной спиной. Мне приснилось очень плохое и в тот же момент хорошее будущее, но только начиная задумываться о всех проблемах на том пути, мне становится страшно за себя и за весь окружающий мир. Чтобы себя успокоить, я загнал воспоминания этого сна в дальние закоулки памяти. Создав с помощью Суэтона шар воды, я подбросил его немного вверх и принял освежающий душ, который окончательно отогнал от меня невеселые думы, а порывом созданного ветра себя высушил. Тренировался я до изнеможения. Каждое третье утро начиналось с создания новой партии клонов и отправка их тренироваться дальше. Использование и отработка стихийных техник ускорило мою прокачку контроля над стихиями. По крайней мере, я смог за первую неделю поднять контроль над футоном на 1 единицу, и меня это обрадовало. Также удалось понять, что мелкие техники я могу делать и без использования ручных печатей, но если нужно масштабирование техники, то лучше использовать созданные техники. К примеру, создать преграду дотоном высотой 3 метра можно на голом контроле, а вот выше уже проблематично, но если использовать печати на пальцах, то никаких проблем, все получается легко. Да и постепенно количество печатей уменьшается, поначалу нужно было использовать 4 ручные печати, теперь мне нужно всего 3, и в конечном счете мне надо будет складывать только печать концентрации. Мое тело само запоминает нужную последовательность изменения потоков чакры, и нужда в использовании множества печатей исчезает, но избавиться от печати концентрации не выходит, она как бы меня настраивает на использование техники. Ну, 1, это не очень-то и много. От матери я учусь новым печатям и узнал, что есть много печатей, которые делают одно и то же, но начертание у них у всех разное. От самой сложной печати холодильника, которая может отбирать тепло до 0 градусов, до той, которую изучал сам Джирая. И первая печать была в 4 раза больше и несла много знаков, но требовала меньше контроля и чакры, а усовершенствуемая тратит меньше чакра-материала. И как ни печально, но даже Кушина не знала всех переводов и иероглифов и знаков, используемых в фуэн-дзюцу. Но даже то, что она знала, было много, ну подумаешь, не буду знать, как оно переводится, зато разнообразие поражает. Много разных барьерных техник, запечатывающих хранение чакры, по типу, который использует Цунаде, но полностью состоит из фуэн-дзюцу. Проблема этой печати, что она ставится на пользователя и дальше уже ничего нельзя будет разместить на нем, так как будет идти конфликт фуэн-печатей. И мне она не подходит, но вот метод Синджу, которым был когда-то подарена эта техника, можно и мне использовать. Для этого надо использовать кристалл чакры, который станет тем самым хранителем фуэн-дзюцу. Оказалось, что создание кристалла чакры – это трудоемкий процесс. Мне его объяснил отец, а вот Джирая только сможет наглядно продемонстрировать весь процесс создания. На руке делается прокол и выступает кровь. Ты в этот момент начинаешь концентрировать в эту каплю крови чакру, и когда концентрация достигнет критического значения, она начинает кристаллизовать кровь пользователя. За все время я пытался провернуть этот способ 3 раза и все безуспешно, только профукал чакру и решил дождаться своего возвращения к крестному. И самое главное, я понял, как запустить пробуждение глаз. Каждый вечер перед сном я уделял время, чтобы достучаться до шарингенов, но попытки были безуспешными. Я пытался напитывать чакрой глаза до рези, но ничего не добился, потом напитывал пси-энергией, но тот же результат. В один из дней я сделал эксперимент, благо интерфейс, если что, сможет восстановить мне глаза, ну я надеялся, что сможет. Надо напитать глаза чакрой до максимума, а потом продавливая вливать пси-энергию. В глаза стала уходить вся пси-энергия, на тот момент у меня был около 1 миллиона единиц пси-энергии, но за раз мне удавалось наполнить всего на 300 тысяч единиц пси-энергии. Потом глаза и каналы начинали сильно жечь и болеть, и мне приходилось останавливаться. За 3 дня, спустив все, что у меня было, выскочило сообщение: развитие глаз 1 стадия, 20%. Через 3 недели уже я переместился с помощью Фукаса к Джирае. Тот все время куда-то отлучался, но рожа у него была довольная. Наверняка в ближайшем городе насыщался вдохновением, вот старый изврат. А как же я? Ну ладно, и на моей улице будет праздник. 2 оставшиеся недели я провел в тренировке по созданию чакра-кристалла. Сами клоны не могут мне здесь помочь, так как требуется много чакры и самое главное кровь и контакт с моим телом, но сами клоны можно использовать для создания концентрации чакры в самой капле крови. Джирае требуется полчаса подготовки, когда он медитирует и подстегивает все свое внимание на создание кристалла, а потом еще в течение 5 минут спускает всю свою чакру в каплю крови, и в конечном счете у него получился маленький кристалл в виде капли. А у Джирая не маленький запас чакры, если не такой же, как у меня сейчас, а получил всего лишь пшик, если сравнивать с целым кулоном первого Хокаге. Но у меня пока не выходит создать даже этот пшик. Но я не унываю, у меня много времени. А в конце нашего пребывания в храме огня, Джирая удивил меня заявлением, что мы выдвигаемся в страну горячих источников, а точнее в портовый город Юга. А для этого нам надо пересечь всю страну огня, но только под Хинге и с заходом в каждый город на нашем пути для сбора сведений. Или как я прочитал в его словах, чтобы вкусить полноценную жизнь. Месяц после отбытия команды жалких трусов, Коноха, кабинет 5-й Хокаге Цунаде. За столом сидела недовольная Цунаде, и подписывала уже 1000-ю бумажку за этот день, и нервы были ни к черту, а самое поганое она не могла даже выпить, а хотелось очень сильно. В кабинет зашел Сарутоби Хирузин, который после сдачи должности словно помолодел, появилась лукавая улыбка. «Ну как, Цунаде, справляешься?» Удобно расположившись на диванчике, спросил улыбающийся старик. «Хоть вы меня не нервируете, учитель», разминая плечи, незлобно проворчала 5-я. «Работы делается каждый день много, а результатов не видно. Бумажек все больше и больше. Ну вот такая жизнь у самого сильного шиноби деревни, не в боях участвовать, а заботиться о других». Собираясь закурить трубку, он вспомнил про ситуацию и убрал ее обратно. «А я с новостями. Мои доверенные люди проработали тот случай до мелочей, бутылки принес Наруто, и до этого он был источником той отравы в бутылках. От Цунаде повеяло ки, но ты не дослушала. Наруто не мог этого сделать, после всего, что случилось, я так сразу подумал и стал прорабатывать дальше, разные версии. Оказалось, что он эти бутылки купил в Сакидайме, и оно стоит очень дорого. И портить божественный нектар он бы не стал, сильно уж он любит деньги, я это знаю. А вот один рабочий, который продавал ему это саки, мне не понравился, слишком мутный был». «Что значит был?» — заинтересовалась Хокаге. «Его, когда взяли и приволокли к Ибике, он неожиданно умер, принял яду, не успев рассказать, на кого работает. Но проведя исследование, мы установили аналогичные препараты, в еде которой травили Карины тех девушек. А мы-то знаем, кто за тем случаем стоит. Убью!» — вскочила Цунаде. «Успокойся!» — уже не улыбался Хирузин. «Ты только сделаешь себе хуже. Здесь надо подходить с умом. Я уже пару личных клановых шпионов подрядил следить за, как говорит Наруто, одноглазым уродом. Перешел все запреты, старый друг, пора предпринимать меры, пока не стало поздно». Немного помолчали, но Сарутоби с хитринкой, примешанной с любопытством. «Так, что ты собираешься делать с беременностью?» «Не знаю». Не очень радостно начала Цунаде. Первый порыв было избавиться. «Я думала, что никогда не дам жизнь, но чем больше я медлила с решением, тем больше понимала, что не могу так поступить. Надеюсь, понимаешь, что вины Наруто в этом нет», — с надеждой задал вопрос бывший Хокаге. Но реакция последовала взрывная. Отломился новый кусок от бедного стола, который придется в который раз менять. «Нет, он виноват, и он расплатится», — зловеще закончила Цунаде. «Зэвы. Сон Наруто во время проживания и тренировки у жаб», — написал ламак автор Ван Ши Тонг. https://fitsboak.net/riadfits4998506. Часть 3. Дорога до прибрежного города страны горячих источников заняла 2 недели, крестный не особо торопился, и мы иногда присоединялись к караванам как сопровождение, что приносило маленькую деньгу. За это время мы побывали в 4 городах страны огня. Джирая оттягивался по полной. Рестораны, горячие источники, увеселительные дома, вдовы и замужние искательницы острых ощущений в любви. Казалось, что у него начался переходный возраст, хотелось всего и побольше. Только в дороге между городами удавалось развести его на тренировки, и то он с неохотой хотел меня обучать, да и тренировками это нельзя было назвать. Он рассказывал, как на практике используются техники, а точнее подготовка. К примеру, часть печати надо складывать для ускорения выработки чакры суетана в легких, часть относится к увеличению мощности потока, последние 2 стадии формирования фигуры. Она создана для увеличения пробивающего эффекта и концентрации объема воды вне тела, а последние 2 печати отвечают за управление, за ускорение и направление. Концентрирующая печать поддерживает технику и позволяет управлять водяным драконом по твоему желанию. Рассказал он много историй из молодости, когда сам изучал стихийные техники, и меня предостерег от глупостей. К примеру, После первого использования водяных пуль он остался без передних зубов, просто забыл вовремя открыть рот, но эту травму исправила Цунаде. Второй случай, он чуть не захлебнулся, так как создал давление не на выходе, а внутри легких, но он удачливый и тут остался жив, отделавшись клинической смертью, и опять его откачала Цунаде. Теперь понятно, на ком она отрабатывал часть своих знаний, как говорят, в экстремальной ситуации. При изучении Датона с Сарутоби Хирузином он часто проводил под усилением по полдня и забывал, что он активировал технику, ну и как водится, когда что-то не получалось, он легонько пытался ударить себя, а в конечном счете получал сотрясение мозга. Странно, как с такой жизнью он мог стать Санином, там же мозгов почти не осталось. Ну, по крайней мере, такой вывод получается из его рассказа. Родители мне рассказывали про свою жизнь, но сильно не углублялись, они не хотели рассказывать про войну и смерти. Но они смогли наладить диалог с Куромой, хоть он и был немного напряженным. Они не могли ему верить полностью и ждали от него подлости, которой все нет и нет. Эта чертова лиса меня заложила и рассказала про мои частые посещения злачных заведений. Ну ладно, в его защиту можно сказать, что он начал про свою человеческую жизнь, а мама его раскрутила на подробности, и слово за словом он меня сдал. И мне пришлось целые две ночи без сна выслушивать монолог о женщинах, то, что они хрупкие существа и надо к ним относиться с достоинством. А вот кунайчи у нее не подпадали в эту категорию, точнее только шиноби страны огня были хорошие, а всех остальных надо опасаться. В отместку я не выпускал погулять Курому уже больше месяца, но он пока в нирване от осознания, что смог восстановить силу шестого хвоста и целостность своей тушки. Я во время посещения городов на месте не сидел, занимался отбором негативной энергии и зарабатывал деньги, предоставляя свои услуги. И теперь я мог предложить целый комплекс услуг для бедной части общества. Фуин-дзюцу для дома и ринин-дзюцу для лечения недугов. Установка печати уже происходила практически на одних рефлексах и не создавала мне геморроя, а вот лечение должно было сопровождаться демонстрацией шисинно-дзюцу для клиента, а потом долго водить над телом и делать вид, что клиента спасли на последние секунды жизни. А вот работать по-другому не получалось. Тут самая главная демонстрация того, что лечит шиноби и ринин, а не сам результат. А также смог понять одну прекрасную истину, что негатив лучше полностью не откачивать, потому что пси-энергия потом долго будет восстанавливаться. Так, когда я вышел из города, который подчистил полностью от негатива, там не произошло ни одной кражи или драки еще неделю, и из следующего города туда убыл начальник охраны проверить, не захватили ли вообще город. И ходила потом молва, что там побывал сам Рикуда и остановил людскую грызню, но они не уверовали в его величие, и он ушел. Тогда жизнь потекла по-старому, что только не придумают. Но я смог обогатиться почти на 1 миллион энергии пси, и шкала прогресса стала показывать 40% готовности до активации глаз. Поэтому я стал поглощать, только половину негатива не всегда, конечно, мог остановиться, но уже не доводит дело до массовых помешательств. Крестный, узнав эту историю, ходил и поглядывал на меня, но в конечном счете списал на совпадение и на свои похождения, когда сам чуть не разнес пару кварталов, убегая от разъяренных бандитов, которым не заплатил за разнузданную ночь со всеми гейшами в одном из заведений. Самой частой просьбой в лечении было удаление прыщей, и они приносили хорошие деньги. Самым дорогим было удаление язв на причинном месте и минимальная пластическая операция. Тут было и трудно поначалу, так как подобного я не изучал, но обездвижив и отключив болевые рецепторы своих пациентов, я ломал и сращивал кости, и результат по мне был нормальным. А мужской вопрос был, возможно, увеличить или сделать, чтобы он как верный подданный постоянно работал, ну и женский на увеличение ее аппетитных форм, но приходилось всех просителей посылать куда подальше. И совсем было мало людей, тех, кто реально нуждался в помощи именно Иринина, а если быть точнее, всего трое. Один с запущенной простудой, и двое других с неправильно сросшимися костями, они постоянно хромали. Затаривался я в основном провизией и саке. Хотел сначала брать оплату чакрометаллом, но он мне дешевле обойдется, если устроить бартер с жабами, почти в два раза. Так, что все предварительно запечатывалось в свитке и отправлялось в мой внутренний карман до лучших времен или бартерных операций, а заодно закупал себе сладости, но запечатывал в маленькие свитки. Оказывается, маленькие лягушки-дети, которые часто любят наблюдать за боями, тоже любит сладкое. И забрать из их загребущих лап конфеты или данго невозможно. Правильно говорят, жаба задушит. В городе Юга мы пробыли всего один день, и я даже не успел тут подзаработать. Оказывается, мы должны стать охраной у киносъемочной группы, которые подрядились снять кино по книге Джирайи, в которой будет много спецэффектов, которые мы же сами и будем создавать. Вот крохобор старый и меня он решил подрядить как самого главного раба. Но тут удалось сойтись в нашем споре об оплате, сторговались на 5% от денег, которые получить сам фильм в прокате. И самое странное мне казалось, что я где-то видел лицо главной героини, оказывается, она знаменитость снялась больше, чем в 10 фильмах. И я еще кое-что вспомнил, вроде помню, был какой-то фильм по Наруто, где шли бои со странными шиноби в навороченной броне, и главная героиня была простая актриса, которая оказала в конце принцессой. И о чудо мой интерфейс сопоставил факты и вывел над ней информацию принцесса страны снега. Я уж подумал, он уже перестал нормально работать. Хотел сначала отказаться от работы, но вот жадность победила. Правильно, я подписал контракт с жабами. Плавание проходило спокойно. Примерно 2 дня ходу у нас ушло до страны озер. Там на лазурном пляже сняли пару сцен, где простой воин признается в любви одной высокородной даме, которую любит с самого детства и только ради нее пошел по пути воина, а в конце приходят злые воины ее отца и уводят даму в заточение. Моя роль свелась к правильным волнам, которые поначалу легонько касаются пляжа, а когда мечты разбиваются, начинаются волны, которые разбиваются о камни. Ну, в принципе, неплохая тренировка контроля и выделения чакры. А принцесса оказалась знаменитостью, приходилось отправлять клонов следить за неприкосновенностью главной звезды. А вот крестный только и делал, что отдыхал, ленивая задница. В общем, так и проходило плавание. Удалось мельком осмотреть страну клыка и страну молний. Архитектура была в обоих случаях бедной на отделку. Ну, кроме увеселительных заведений, но они, как показывает практика, имеют один общий стиль и спутать его очень трудно. Этакая визитная карточка. В стране молний пришлось нескольким нетрезвым шиноби в ранге Генин Чунин подправить морду лица и объяснить, что рожденный ползать ходить не может. Но это я делал тихо и незаметно, а сами тушки везунчиков с помощью клонов отправил за пределы портового городка в ближайший подлесок. Но вот в чем нельзя упрекнуть страну молний: так в качестве их сладостей, я тут нашел долгожданные леденцы на палочке, они были разными от детских до взрослых, которые были начинены всякими психотропами, направленными на расслабление. Но я после последнего происшествия закупался только качественными сладостями и, о боже, нашелся вкусом клубники. Но оказалось, это плод одного дерева, который имеет аналогичный вкус. С горем пополам я смог разыскать это дерево и прикупил 10 саженцев. Теперь я знаю, какое мое самое любимое дерево. Я начал прорабатывать план по прохождению одного из последних выданных квестов. Прощупывал почву и сближался с номером 3. Она была неприступна, как скала. Сильный и целеустремленный характер, она держала крепость. Но только не с моей силой, я понемногу усиливал область энергетического поля, отвечающего за хорошее настроение, когда находился рядом или разговаривали. Конечно, это подло, но я же ей не дубиной по голове и в пещеру поволоку. А так она сама согласится и знать не будет, дело в шляпе, и мне останется всего 2 принцессы. Но вот постоянное присутствие одного из режиссеров портило всю малину, и настал момент прибытия нашего корабля в страну снега. По чувствам съемочной группы и главного оператора, было понятно, что они ожидают скорых неприятностей. А вот принцесса была спокойна как удав и все время посвящала проработке своей роли. И самое странное, первый раз за все плавание они причалили не к портовому городу, а к территории, больше всего похожей на айсберг, где прям срочно надо было снять сцену. А меня заинтересовал один из людей, который предложил эту идею. Он сильно нервничал, и я понял, что неприятности постучались в дверь. На всякий случай я прикрепил одну взрывную печать на спину этому герою, чтобы он не смог уйти без награды. Высаживались мы на лодке, точнее съемочная группа, а мы с Джирайей пешком по глади воды. Я ему показал, что скоро могут начаться неприятности, но он просто меня проигнорировал и сказал, чтобы я сам разбирался. Вот сволочь, а слова в конце «отрабатывай деньги» меня повергли в шок. Ну ладно, не сильно меня они удивили, но часть фильма уже снята, и гибель главной звезды поставит крест на всей киноленте, а значит и на моих деньгах. В этой сцене я должен был с помощью клонов разыграть постановку боя с воином, а на заднем фоне должна громко голося плакать героиня. Решил для подстраховки создать мощных клонов второй ступени, которые смогут показать Кузькину мать нападающим, если они вообще будут. Территория очень тихая, и я не заметил в радиусе своей сенсорики. А она стала после поглощения негативной частицы леса 60 метров. Но оказалось, что нападению быть. Они встали аки-богатыри и заявили о своем присутствии. Ну не дураки. Сколько времени скрытно провели во льду, чтобы так бездарно себя раскрыть. А прятались они на склоне, куда моя сенсорика не доставала. «Приветствую, принцесса, а мы вас уже заждались». Выступил один враг, как понимаю, главный в их команде. Он выглядел как нормальный мужик, но вот его ужимки прям кричали, что он из этих неординарных. «А что это с вами мало охраны? Или вы надеялись, что вас не тронут?» Напрасно, он сложил концентрирующую печать и из воды выпрыгнул целый гребаный кит. Пара ближайших клонов успели создать по большому расингану, который раскрошил эту тушу. «А ваша охрана кое-что может, тогда это будет не так скучно». И мерзко улыбнулся. Ему еще не наскучил одиночный монолог или ему не дают открывать хлеборезку. А принцесса кроме страха ничего не выдавала, она реально ничего не понимает, что происходит. У нее, что потеря памяти или амнезия. Ладно, потом в приватной обстановке буду выяснять все тонкости ее расстройств. «Ну и что, ты не собираешься вмешивать?» Задал я вопрос с линцой своему крестному. «Не мешай мне, я отдыхаю, а это считай тренировкой». И развернувшись, потопал на корабль. Пока мы переговаривались, один из тройки, самый здоровый и некрасивый Боров, ринулся на крутом приспособлении, похожем на сноуборд, к принцессе, и уже праздновал победу. Но вот незадача, водяная пуля размером с мяч под дых помешала ему и сбила с ритма, притормозила. А из снега ему по ногам прилетел расинган, а второй клон прихватизировал его доску и побежал в мою сторону. В его сторону полетели ледяные иглы в большом количестве. Часть этих игл смогли сбить мои клоны водяными снарядами и огнеметом, который получается из спарки двух клонов, где один выдыхает катон, а второй футон. Но никак не получалось сделать клоном одновременно спарку техник, а вот у меня без проблем. Но даже это не спасло клона воришку, но сильно заставило потратиться противнику в плане чакры. И как ни странно, у бугая всего-навсего была распорота нога, при том, что ее должно было раздербанить к чертям. Я заметил на броне лопнувшую хрень, напоминающую знак иньян, выполненная как, понимаю, из чертова кристалла чакры. Этот факт изменил мой настрой с пофигистического на заинтересованный. Я решил уже сам вклиниться в противостояние с этими непонятными юки, которые разбрасываются техниками на основе чакры льда, очень легко. Здоровяк собирался что-то применить из своего еще не полностью законченного арсенала, но мой удар в покрове чакры пришелся по его доспеху и выдержал, только немного прогнулся, но вот сила удара была хорошая, и на лице моего оппонента вылезла гримаса боли. Заградительное воздействие удара никуда же не делось, а апперкот по открытой части головы вышибающим сознание кулаком поставила точку в его трепыханиях. А его команда в это время вела позиционное противостояние с моими клонами, а главный командир не слабый чувак, или у него много накопителей, уже 5 китов было разрушено, а последствий чакры истощения на нем не видно. Но вот единственная представительница их команды сдавала свои позиции, у нее был самый слабый доспех и не был рассчитан, видать, на долгое сражение, и это мои клоны просекли сразу, так как на нее обрушились атаки из водяных пуль. Она их поначалу пыталась замораживать, но это только продлило немного ее агонию. Снаряды не могли до нее долететь из-за тяжести, но поднимали брызги снега, который перекрывал ее обзор, а один из клонов, подобравшись со спины, припечатал ей рукой на каждом пальце, которого было по маленькому расингану. Но и тут этот доспех ей помог смягчить силу атаки, хоть и наносился удар в область без доспеха. Но инерция никуда не делась, а удар коленом в спину с заломом рук лишил ее шанса на сопротивление. Мне пришлось прекратить наслаждаться избиением. Я запечатал сначала здоровяка и побежал обезвреживать девчонку, пока оставшиеся клоны держали на дистанции командира, который уже потерял самообладание, и из его рта вылетали только маты в мой адрес. И не забывал он и про принцессу, которая находилась под защитой моего клона, а точнее на его руках. Добежав до цели, я рубящим движением ладони с напиткой пси-силы вырубил этот кактус, но не успел запечатать, пришлось спасаться Шуншином. На месте, где я находился, взорвался лед и повалил целый выводок китов. Не раздумывая, я и мои клоны создали по 2 больших расингана и запустил в скопление этих китов. Как хотелось всех взять живьем и выбить, где они смогли разжиться чакра-кристаллами такого объема. От соприкосновения техник начался настоящий буран, но короткий и последнее, что я заметил, это улетающую точку командира, который держал мою добычу. Вот сучонок трусливый, а как же биться до последней капли крови? Съемочная группа вместе с режиссером начали после боя целые дебаты резать правду матку и грузить принцессу информацией, что она должна освободить страну от злого ига дядюшки, что они только за нее и до самой смерти. У той начались сильные мигрени, видать, начало вспоминать или ее это уже достало, а я переговорил с Джерей насчет слишком прогрессивных наворотов противников. Оказывается, об этом все знают, но создание таких доспехов нерентабельно и невыгодно, да и такая технология могла создать прецедент к еще одной мировой войне, поэтому крупные страны постановили, что эти знания считаются запретными. И из-за этого в прошлом чуть не разрушили всю страну, они спаслись, применив старый артефакт, который сделал территории непригодными для жизни для большинства шиноби и простых людей. А вот про чакра-кристаллы он ничего не смог сказать, так как не знает, но услышав про них и разглядев некоторые осколки, согласился, что надо прозондировать почву на их счет. Да и сами кристаллы были странными, как сказал Джирая, их нельзя было повторно заполнить чакрой. И оказалось, что я могу кулон первого Хокаге заполнить по новой чакре с меньшими затратами и большим КПД. Но это так, приятный бонус. Но вот непонятки с этими странными кристаллами из брони этих неудачников вопросов дали больше, чем ответов. Кстати, про того мужика, который навел нас на засаду, он чудесным образом исчез, а точнее оросил обильно снег своей кровью и плотью. В его вещах нашли дневник, где он на каждого члена команды собрал целое досье, которое так и не смог спрятать, а возможно и передать своим нанимателям. А вечером я решил помочь нашей принцессе с воспоминаниями, распечатал вкусный жасминовый чай и две порции вкусняшек и наведался успокоить в ее личную каюту. Вот теперь она была как треснувшая ваза, сначала хотела меня выгнать, но она ничего не ела и не смогла сдержать позывы своего желудка. Начали с еды, и во время трапезы я стал на нее воздействовать. Она сначала расслабилась и начала делиться своим прошлым, которое так старательно закопала в своих закромах. Ну, в принципе, стандартная ситуация. Брат захотел больше власти и захватил страну, предварительно убив своего родственничка, но не смог убить принцессу по причине ее отсутствия. Постепенно она рассказала свою историю и продолжила за свою тяжелую жизнь, что мало кто ее понимает, и это разрывает ее душу. Немного убрав негатива и распечатав новую порцию чая и сладостей, я подсел еще ближе. Она стала расспрашивать уже меня про мою жизнь. Я стал плести фигню, что и сам как-никак принц клана Узумаки, про мечты и стремления, которые только придумал, но выставил как жизненную позицию. Потом стал травить шутки, и постепенно напряжение в принцессе сошло на нет. Тогда я стал понемногу добавлять положительной энергии, у нее немного расширились зрачка, и появился милый румянец на щеках. Я придвинулся еще ближе и легонько ее поцеловал. Она не сопротивлялась, а даже наоборот сама принялась целовать, а опыта у нее много, лучше меня в этом деле. Наши игры с языком продолжались продолжительное время, пока я не почувствовал, что она согласна на продолжение. Наш расслабляющий разговор продолжался до 5 часов. Я спустил свое напряжение, которое копилось долгое время, так как не в каждом городе находились красивые девушки, а опыт пока не позволял находить быстро девушку на пару чашек зеленого чая в незнакомом городе. Оказалось, что казаха на каюке была еще нетронутым цветком, но как бонус я убрал у нее надуманные фобии, детские травмы и почистил ее прану не один раз. Выкарабкался я из ее каюты очень тихо и убрал на ходу заглушающие фуин-печати. Вы смогли переспать с принцессой страны снега. Остерегайтесь осадков из женских слез и охотников за вашей головой. Плюс 5 очков удачи. Очень уж мне не понравился последний пункт приписки. Общим голосованием мы решили, что отправляемся отбивать власть у плохого Даймедата. Конечно, под большинством я имею себя и мою армию клонов, которые сразу утихомирили буйные головы устраивать партизанское движение и самим вернуть власть законной принцессе. Джирая на мое рвение никак не проигнорировал, но поздравил с приобретением проблемы и сказал спрятать протектор так далеко, как можно, так как мы работаем инкогнито, точнее я работаю, а он наблюдает и дает советы, типа там не стой, вон там стой, а хорошо теперь солнце в глаз не светит. По пути к столице, если ее можно так назвать, городок, каких много в стране огня и то больше, но тут климат не располагает к большим скоплениям людей. Удалось увидеть поезд Франкенштейна и разъебенить его к чертям, когда почувствовал оттуда опасность. Потом появился дирижабль, который стал нас обстреливать кунаями, но тут было видно, что нормального наводящего нет, а те, которые долетали, завязли в защитной стене из датона. Ностальгия. Продвинутые технологии. Жаль, что погибает. Рядом со мной стояла и слушала принцесса. За последнее время она взяла привычку всегда находиться со своим охранником. И по ночам я получаю награду, но и она не остается без сладкого и на глазах своих верных подданных расцветает. А вот Джирая давит сволочь лыбу, подданные ведь думают, что она так ведет себя из-за их веры в нее. Но с ним все в порядке, и с последним ее словом в этот дирижабль полетели шары огня. Вот наконец-то нормально получилась техника. Из летательного аппарата стали выпрыгивать люди, и у них было что-то отдаленно похожее на парашют, но эффективность была средняя. Прям статистику можно подводить, что 50% экипажа неудачно совершили приземление. Я заметил старых знакомых, которые тоже решили покинуть горящее судно. Шуншином ухожу в их направлении и промахнулся, но не потерял возможность кинуть в их направлении парочку больших рассинганов. Один угодил в девчонку и подломил ее крылья, она пошла штопором к земле, а вот второй рассинган не смог долететь, вмешался странный тип в черной броне. Он применил странную технику черного дракона, которую не смог остановить рассинган, и она устремилась ко мне. Я в последний момент ушел заменой на землю и поспешил к подбитой птице, пока ее снова не спасли. А чтобы моим противникам не было скучно, создал десяток клонов артиллеристов, которые не давали противникам сосредоточиться на мне. У противников начало перепалка, и чувак в черном велел атаковать меня. Как удачно, все складывается, за раз смогу расправиться со всеми противниками, а потом прибью чувака в черном и можно приниматься за дайме. Я тебя убью. В мою сторону полетело много разных техник и странные куна из белой капли на рукояти, которые при соприкосновении с преградой вырастал острая ледяная терния, от которых я ушел шуншином и оказался рядом с чернышом, в которого, пока он меня не видит, засандалил пару рассинганов. И какое было мое удивление, когда они почти не причинили ущерба. В мою сторону активировался снежный черный бур из мелких осколков льда. Я попытался уклониться, что в воздухе трудно сделать. Его техника порвала мне одежду и сняла значительный слой кожи с мясом с левой части тушки. Опять ухожу заменой наклона, пока не получил добавки. Активирую наконец покров и начинаю быстро регенерировать. Вдали слышен приглушенный крик, но я не обращаю на него внимания. Меня эти типы уже бесят со своими примочками. В мою сторону опять несется множество техник от типа с женскими ужимками, но на этот раз я поступил иначе, также создал два рассингана, но один направил на атаку и увеличил его еще больше в размерах, и с силой оттолкнулся и прыгнул к противнику. Тот попытался уйти от неожиданной атаки, но второй йодом рассинган сломал его реактивный ранец, но я не прекратил приток чакры в технику, пока не услышал предсмертный крик врага. Я уже собирался продолжить успех, но оказалось, что воин в черном доспехе решил за лучшее убежать. Оказывает, тот, кто убежал, был не простым воином, а всамделишным дайме. Ну и не дурак ли, самому соваться в бой, но по его людям могу сказать, что у него мало мозгов в черепной коробке. Пришлось доставать последний свой костюм, надо не забыть закупиться одеждой, а то с тренировками и такой жизнью скоро голым останусь. Ну не полностью, у меня пару сотен трусов запечатано, но где-то это видано, великий миссия и в одних трусах. За все сражение пострадал всего один человек, и то он наступился и свалился с обрыва, отделался всего лишь 5 переломами, но голова осталась целой, везунчик. 4 дня мы добирались до этой столицы, по пути случилось еще пару мелких нападений, но кроме хлопот с остановкой процессии больше не происходило. Сама столица вымерла, а точнее народ гасился по домам и не высовывал свою голову, чтобы ее не снесли к чертям. Оказалось, что столицу ренегат Дайми бросил и умчался в какую-то сокровищницу, забрать главное богатство страны снега. А из нашей процессии сбежал еще один предатель, да сколько можно, задрали, который унес кулон Каюки, который ей передал отец. По свежим следам я смог найти этого неудачника, но с ним уже расплатились, его обмерзшее тело хорошо дополняло картину зимнего леса. Оказалось, что главная ценность находится в горах, со мной напрашивалась принцесса, но я смог от нее отделаться, но тут проснулся Джирая и согласился стать ее проводником. Я назло этому старому хрену побежал со своей максимальной скоростью в горы, а также активировал покров до второй стадии. Но он меня удивил, держась где-то позади меня с попутчицей, есть еще порох в пороховницах. Чем ближе к предполагаемому сокровищу, тем холоднее становилось, и погода начинала вести себя странно. Метели и бураны, сплошной стеной, надеюсь, Джирая не угробит каюки. Когда я прибыл в точку предполагаемого нахождения противника, он активировал странное приспособление, похожие на колодец с большого расстояния, точнее не смог сказать, из земли вылезли зеленоватые большие кристаллы, которые на глазах стали тухнуть, а погода резко поменялась. То, что я сначала принял за большие валуны, которые торчали из земли, оказались большими отражательными зеркалами. Достигнув противника, я почувствовал, как от него бьет волной непонимания, видать не этого он ожидал от сокровища, а может он считал, что это оружие. Но я себя не скрывал, и он смог меня заметить, я приложил его сразу двумя большими рассинганами и не снижал поток чакры, а только увеличивал. Но он меня удивил, он в таком положении смог применить технику черного ледяного дракона, которая откинула меня далеко от казаха Надата. Теперь я заметил разницу, сейчас на противнике было множество этих необычных чакра-кристаллов в виде круга иньян. Мельком просмотрев, насчитал не меньше двух десятков штук. Моя техника разрушила сразу четыре кристалла, что не понравилось ренегату Дайме. В мою сторону полетел двойной дракон, пришлось импровизировать и включить на максимум покров, который я могу пока создать. Одного дракона удалось уничтожить, а вот второй смог нанести повреждения, в последний момент он разрушился на мелкие острые осколки, которым нашпиговал мое тело. Удалось только закрыть голову руками, она и не пострадала, но вот все тело от пяток до шеи было заполнено холодными осколками. Пришлось уходить Шуншином, а по выходу я упал на землю не в силах пошевелиться, все мышцы болели, я стал преобразовывать ударные дозы медицинской чакры в тело и помогать осознанно выводить осколки из тела. Противник, видимо, подумал, что мне пришел конец, так как сам сел на землю и решил передохнуть. Мне понадобилось полминуты для регенерации. Курама, подсоби. Я уж думал, без меня все веселье пройдет. Позади меня активировались чакры-хвосты, которые быстро стали изменяться в подобие рук, и они стали ваять мини-биджудама. Противник из сидячего положения запустил в мою сторону уже два черных вихря из мелких осколков, они извивались как змея. Но от меня не ускользнуло, что на противнике уже не было еще одного кристалла, видимо он пользуется заключенную в них энергию для техник. Тогда это упростит мне задачу, надо его выдать, а сам, наверное, ничего серьезного из себя не представляет. Я создал пару мощных клонов первой ступени, и мы стали плотно друг к другу и создали по паре огромных рассинганов, которыми сдерживали вихри, пока Курама формировал бомбу Биджу. Когда вихри рассеялись, я заметил, что еще два кристалла рассыпались, и этот факт очень злил Дата, но он не успел применить следующую технику, в его сторону полетел снаряд Курамы, а я за лучшее решил наоборот разорвать расстояние. Взрыв. Что мы видим? А видим мы невредимого врага, но у него осталось всего два кристалла и его уже всего трясет. Но я уже устал с ним возиться и решил потратиться, распечатал пару барьерных клонов и два десятка мощных взрывных кунаев, которые наконец-то завершили утихомиривание Дата, но он остался живым, только сильно пострадал доспех и в некоторых местах расплавился. Вырубив его, не сдерживая удара, я запечатал неудачника в свиток. Дождавшись прибытия Джирайи, который не применил посмеяться над моей голой тушке в одних трусах, как знал, что надо прикупить вещей, он полюбопытствовал, куда я задевал Дайме, а я по привычке уже засунул его во внутренний карман, а сам стоял гол как сокол. Пришлось выкручиваться и говорить, что у меня есть маленький секретик, что я могу хранить некоторые вещи в своей печати на животе, но это уже точно было из уровня фантастики, прям не печать запечатывания биджу, а инструмент на все случаи жизни. Но он сделал вид, что поверил, но было видно, скоро настанет серьезный разговор. Удалось рассмотреть это сокровище, которое оказалось очень большой печатью-холодильником, которая отбирает тепло из окружающей среды и тем самым сама себя поддерживает. Не знаю, сколько времени убили на создание такой большой печати, но думаю, никак не меньше целого поколения. А запустили ее очень давно, и до этого времени она стояла врубленная, но ключ к отключению, был у правящей верхушки. И зачем им так измываться над собой? В стране снега мы пробыли неделю и спешно бежали. Меня реально хотели окольцевать без моего же мнения. Все молчком готовилось к торжеству. Бежал я не один, а с Джираи, который успел переспать с половиной женского населения города. И теперь его смерти желал весь город, а моей пока никто, но как только станет известно, что главное лицо праздника убег, то скорее всего и за мою голову назначит награду. Мы лесами и горами уходили в страну молний в тот портовый городок, в котором уже бывали. Но убегал я уже со знаниями, которые вряд ли буду вообще использовать. Те необычные чакра-кристаллы делались использователей самой чакры, была в сокровищнице старая машина, которая могла преобразовать шиноби в тот кристалл у чакры, где зацикливалась чакра и жизненная энергия, поэтому и знак, и ниян. И заряжать оказалось их можно, но они, во-первых, должны оставаться целыми, они сами со временем могли восстановить свою силу или помещался этот диск в другую машину, которая вытягивала из добровольных жертв чакру и передавала кристаллу. Но этот аппарат можно было использовать как хороший метод раскачки чакры ядра пользователей. Но метода и технологии изготовления этого устройства уже нет, а разобрать мне, во-первых, не дали, а во-вторых и времени проникнуть мне не оставили. Известие о свадьбе меня испугали очень сильно, ну не готов я. Часть 4. Страна молний. Прибрежный город Акура. После отключения того большого артефакта, климат в стране снега стал намного мягче и наступила весна. Это было нам только на руку. Не спеша за 10 дней мы добрались до города Акура. Узнал насчет сорванного фильма, но оказалось, что часть со спецэффектами снята полностью, а остальное закончит без нас, так что за деньги можно не переживать. Только по пути пришлось серьезно поговорить с Джираи, когда стали пресекать горные массивы. Ну, думаю, опасность миновала. Теперь можно и поговорить на чистоту. Я в это время развалился на большом плоском камне и распечатал двойной паёк. Кстати, вот об этом. Откуда ты распечатываешь свитки? При том, что один свиток в другой нельзя поместить. Да и вообще, что ты делаешь с людьми? Они как один становятся добрее и идут с тобой на контакт. Ладно, пора и рассказать. Меня уже порядком самого начинает нервировать твой постоянно недоверчивый взгляд. Давай садись, заодно и поедим, пока разговариваем. В этот раз я смог разжиться свежим апельсиновым соком и бисквитным тортиком. Насчет вещей, которые я могу запечатывать в себе, я сам не уверен, но это у меня с самого детства. Возможно, все дело и в фуин-тюрьме для лиса у меня на животе, но не могу точно сказать. Ладно, видно, что ты сам мало, что знаешь насчет этой печати. Но что говорят твои родители на этот счет, а они сами не знают. На меня уставился непонимающий крестный. Отец создавал модифицированную печать для меня, а доработал ее сам шинигами, и только Ками знает, что там намешано. С тобой больше вопросов, чем ответов. Схватился за голову Санин. А насчет странного поведения людей, ну тут проще и сложнее. Меня только, что захотели прибить. Да успокойся, сейчас все объясню. Я подружился с Куромой во время миссии в стране волн, и он дал мне добровольно своей крови, поэтому мои глаза и стали как у клана Инузука. Но также я приобрел помимо всего прочего, тогда еще способность отбирать у людей их негативные чувства. Как отбирать? А потом до него дошло. Поэтому все рядом с тобой ведут себя спокойней, и из-за этого Цунади первый раз за много времени улыбалась. А потом он уставился на меня от осознания. Подожди, так ты и меня обработал, ну и что орать? Подумаешь, убрал все твои фобии, зато смотри, даже немного помолодел. Тем более я Иринин, мне как врачу полезно уметь успокаивать людей и психованных шиноби с синбоном в одном месте. А я думаю, что это меня последнее время постоянно тянет, но не стал продолжать. Я запрещаю тебе на меня влиять. Подумаешь, мне больше надо, да и так нечего с тебя брать. Ты сам неплохо справляешься. Я ему подмигнул. Шутки шутками, но об этом лучше никому не знать. Ты понимаешь? И кто этот Курама и где он сейчас? Конечно, понимаю. Я же не в центре города об этом ору, а только тебе. А Курама, это девятихвостый демон, сейчас я его выпущу. И сложил руки в печати концентрации. Погоди, ты хочешь его вызвать сюда? Да погоди немножко, не сбивай. Через минуты 10 я закончил, с каждым разом все быстрее. Перед нами появился Курама в моей версии человеческого тела. Вот знакомься, Джирая, это Курама. Погоди, но это же простой клон, только внешность другая. И сильно тыкнул его в руку. Ты с пальцами поаккуратней. Зачем меня тыкать? И посмотрев на меня, Какого рожна ты мне здесь клона создал? В городе сложно было. Я целых полтора месяца сидел в клетке, чтобы полазить в горах. Да что ты ноешь? Создам я тебе тело в городе, но ты сам виноват, не надо было много трепаться при маме. Пока вот познакомься с Джираи, он мой крестный. А это тот грязный старый извращенец? У крестного дернулся глаз. Да, что я такого сказал? Его твоя мать так постоянно называет. Но увидев, что тот собирается устроить взбучку, а знаешь, я прошвырнусь по горам, бывайте, и быстро побежал, чакры в нем не так и много, на пару дней максимум.